Глава четвертая. Рабочий день был потерян, и я решил устроить себе выходной. Забрав вещи Анютки и ее саму, я снова спустился на парковку офисного здания. Не замечал на пути ничего, с головой погрузившись в свои мысли. «А куда мы едем?» — с любопытством спросила девочка, и ее глаза заблестели от предвкушения. «Сначала в медицинский центр, потом ко мне домой», — скороговоркой ответил я. «К маме!» Личико малышки озарилось радостным предвкушением, и мое сердце сжалось. «К ней пока нельзя, но на следующей неделе мы обязательно ее навестим», — пообещал, искренне надеясь, что не обману ожиданий ребенка. Мы доехали до ближайшей лаборатории, где делали ДНК-тест. Внутри все было стерильно и безжизненно, но чувство напряжения только усилилось. Нас приняли быстро. Я подписал нужные документы, и мы сдали материалы. Я должен был подтвердить, что Аня — моя дочь. Хотя, в общем-то, не сомневался, но документ мне бы не помешал. Почему-то я думал, что он понадобится как раз к приезду бабушки Ани, потому что мама отдыхала в санатории, чему я был несказанно рад. Хоть не закатит мне очередной скандал. Когда все было готово и мы уже сидели в машине, я посмотрел на Анютку. Она тихонько спала, прислонившись к окну. Я осторожно коснулся ее волос и улыбнулся. Все будет хорошо. Мы справимся. Вероника. Сегодня был определенно хороший день, но внутри меня все еще боролись радость и грусть. Мне стало легче. Я даже немного походила по палате, словно пытаясь поймать ускользающее лето. Замерла у окна, подставляя лицо последним лучам солнца и глядя на желтеющие листья. Сердце сжалось от тоски. Опять я все пропущу. Мы с Анюткой не виделись почти 2 недели. Я могла только слышать ее голос по телефону, который звенел каждый вечер перед сном. Рассказывала ей сказки, пытаясь передать всю теплоту и нежность, которые сейчас были так важны для нас обеих. Но о Максиме не спрашивала, боялась услышать его голос, боялась увидеть его лицо, боялась своих чувств. Сам он тоже не звонил. Я испытывала странное облегчение, хотя в глубине души понимала, что это неправильно. Прогноз врачей был достаточно оптимистичным, и я могла вернуться домой, но только на короткое время перед следующим этапом лечения. Внезапно в дверь постучали, и я вздрогнула. — К вам, посетители! — донесся до меня голос медсестры. Я удивленно обернулась, не веря своим глазам. В дверях стояла моя маленькая Анютка. Она бросилась ко мне с такой скоростью, что я едва успела среагировать. Ее теплые нежные ручки обвили меня, и слезы радости не заставили себя ждать. «Мама!» — прошептала Аня, и я, не удержавшись, прижала ее к себе. «Доченька!» — выдохнула, надев на лицо маску. «Я так соскучилась!» Я крепко обняла ее, чувствуя, как накатывает слабость. Ноги едва держали меня, но я не могла испортить этот момент. Я пообещала себе быть сильной ради нее. Вдруг на пороге появился еще один посетитель. Максим. Он тихо закрыл за собой дверь и замер, не зная, как реагировать на эту встречу. Помимо растерянности, в его взгляде читалось что-то еще, что я пока не могла понять. А я? Я ведь тоже была в ступоре. 6 лет. 6 долгих лет, за которые мы ни разу не встретились. 6 лет, за которой он стал еще красивее, еще увереннее. Из симпатичного парня он превратился в представительного мужчину с идеальным телосложением. Но самое главное, он не растерял своего особого шарма, которым всегда умело пользовался. Я стояла не в силах оторвать от него взгляд. Внутри уже поднималась буря противоречивых эмоций. Радость, гнев, страх. Все смешалось в один вихрь, который я не могла контролировать. «Ты?» — вспыхнула, как спичка. Не знаю почему, но меня стало разрывать от ярости. Я была уверена, что он захочет отомстить. Безжалостно, подло. Будет использовать против меня мою же дочь. «Привет, Вероника». Голос Максима прозвучал так спокойно, что это только подлило масло в огонь. Он отмер, словно очнувшись от долгого сна, и аккуратно положил на столик букет цветов. Рядом с ним появился пакет, от которого исходил приятный аромат чего-то сладкого. — Тебе ведь нельзя нервничать, да? Максим подошел ко мне. Мягко, почти нежно взял за локоть и подвел к стулу. Его прикосновения были похожи на удар тока, одновременно обжигающими и успокаивающими. От неожиданности ноги подкосились, и я едва удержалась, чтобы не рухнуть на пол. «Давай я расскажу тебе о перспективах». Он пытался говорить убедительно. «А потом, когда ты выздоровеешь, можешь прочитать мне лекцию о безответственности. Я даже разрешу влепить мне пощечину. Знаю, что заслужил». «Это ты сейчас мне говоришь?» Растеряла весь свой запал, не веря ушам. Злость растворилась в воздухе, как дым. Внутри меня образовалась пустота, смешанная с недоумением. Я усадила дочь себе на колени и стала поглаживать ее по спине, пытаясь найти в этом хоть какое-то утешение. — Тебе? Я хотел бы многое объяснить, даже попросить прощения. — С чего бы? — холодно бросила я, тщательно скрывая эмоции. — Мы — бывшие. Забыл? Прошлое давно позади. Я не хочу ворошить его. «Я тоже так думал, пока не увидел ее». Максим нервно кивнул на Анютку, и в его глазах мелькнула тень сожаления. «Даже не буду спрашивать, почему ты не сказала о ребенке. Это тоже моя вина. И моей матери. Многое изменилось с тех пор, но лучше обсудить это позже. Если все будет хорошо, тебя выпишут на следующей неделе». Он замолчал, подбирая слова, и его лицо стало хмурым, напряженным. «Ты только думай о том, что Аня нуждается в матери, ладно?» Я почувствовала, как сердце сжимается от боли и непонимания. Он говорил намеками, но я не могла уловить их смысл. «Это ты к чему?» Дрогнувший голос выдал мое волнение. Воздух в палате стал густым и вязким. На секунду мне показалось, что я не могу дышать.